Кур, вне себя от ярости, потряс кулаком в латной рукавице. «Ты дорого заплатишь за это, англичанин! Ты падаль!» Он махнул в сторону замка. «Твоя голова скоро будет гнить на этой стене!» «Бросай оружие!» — повторил Ранд. На этот раз в его голосе явно слышались нетерпеливые нотки. Лицо Гакура под шлемом покраснело от гнева. «Незаконно рожденный!» — прорычал он, вырвал флажок у одного из рыцарей и высоко поднял над головой, как сигнал к нападению. В древко тут же вонзилась стрела, преломив его пополам. Гакур вскрикнул от ярости. Рыцари беспокойно заерзали в своих седлах, тревожно оглядываясь по сторонам. Тогда Гакур пришпорил коня и, изрыгая проклятие, сломя голову, понесся на Джека. Тот проворно перегнулся через изгородь, выхватил у одного из рыцарей копье и, крепко держась ногами за ограду, приладил его к плечу. Удар острия пришелся Гакуру в грудь. Звеня доспехами, он свалился со своего коня. Потеряв равновесие, Джек тоже оказался на земле, но тут же вскочил на ноги, завладев шпагой Гакура. Он торжествующе приставил оружие к его лицу. Французские рыцари двинулись было вперед, но сразу отпрянули, когда кончик шпаги слегка порезал щеку Гакура. «Это уже не игра», — пробормотал кто-то в толпе. «Да», — подумала Лианна, дрожа всем телом, несмотря на жару. «Это действительно не игра. Мой замок достанется Ранду». «Ты собираешься приступить закон?» — с вызовом спросил Жерве. Он хотел поднять руку, чтобы погрозить кулаком, но, вспомнив, какая участь постигла флажок, передумал. «Я заявляю тебе, что Буалонг мой!» Он достал пергаментный свиток. «Король Карл передал Буалонг мне!» Сердце Лианны упало. Так вот, что скрывал от нее Жерве, разговаривая с ней сегодня утром. Французский король объявил его владельцем Буалонга. «Будь проклят этот сумасшедший!» — с отчаянием подумала девушка. Так-то он отблагодарил за всю преданность ему. Жизнь Лианны превратилась в одно сплошное предательство. Один за другим ее обманывали люди, которым она доверяла. «Письмо подписано и скреплено печатью самим королем Карлом!» — пронзительно закричал Жерве. «И...» Не дослушав его, Ран спокойно выпустил стрелу. Она на лету вырвала пергамент из руки Мандрагона и пригвоздила письмо короля Карла к земле. «Вот...» — холодно произнес Ранд, — «что я думаю о бездумных пожалованиях вашего монарха?» С этими словами он небрежно вытащил вторую стрелу и натянул тетиву. Маси лишилась чувств. Бонни принялась хлопотать вокруг нее, а Лианна, как зачарованная, смотрела на Ранда. Опять у него было лицо, которого она еще не знала. Не возлюбленного в лесу, не разъяренного зверя во враге, а холодного, расчетливого воина, уверенного в своей победе. Нацелив стрелу на Жерве, Ранд сказал: «Ты потерпел поражение. Правда, отсюда есть два выхода. Можешь попытаться прорваться через какой-нибудь из них». При этом он выразительно посмотрел на пергамент, затем на беспомощного Гакура. «Чего ты хочешь, англичанин?» «Только то, что по праву является моим. Бросайте оружие!» Ранд голосом дал понять, что его терпение лопнуло. Некоторые мужчины под прикрытием лучников вышли на площадку и стали разоружать рыцарей, которые, оставшись без предводителя, уже не сопротивлялись. Боже мой!